За сутки воспалительный процесс охватил весь организм. Его постоянно пичкали какими-то лекарствами и даже травами. Благо начальником медчасти оказался целый доктор медицинских наук. Но все было тщетно. Змей все чаще и чаще проваливался в забытье, постепенно теряя контакт с окружающим миром. В одну из ремиссий, очнувшись и сообразив, что находится уже не на борту крейсера, а в нормальной палате, он услышал голоса, неясно доносившиеся из соседней комнаты. Абсолютно незнакомые люди вели беседу, и немного напрягшись, он смог различить слова, произносимые старческим, скрипучим и смертельно уставшим голосом. «А вы, батенька, просто отказываетесь меня понимать?» «Шелест. Смотрите сюда, это обширнейшая опухоль, затронут практически весь мозг. И не только, метастазы по всему телу. Своего рода уникальный случай, инфекционный рак, сколько ему жить, я не знаю. Может, неделю, может, месяц, но он практически мертв. Только его могучий организм дал ему возможность продержаться так долго». И вновь неразличимое «бу-бу-бу». «Нет и нет! Какая операция? Вы что, предлагаете ему весь мозг удалить? Самое лучшее, что вы можете сделать, это отпустить его помирать, оплатив все возможные расходы. Я не знаю, на Канары там или еще куда. По опыту я знаю, у него будет короткая ремиссия перед окончательным ухудшением. Ну, несколько дней, не знаю. Но сейчас ему нужнее священник, чем все ваши игры в секретность». Что ответил его собеседник, змей снова не расслышал. Но старик был непреклонен. «Мое мнение вы знаете. И вы учтите, начальник медицинской службы проинформирован. Так что делайте выводы». Умирать, конечно, было совсем не сладко. Но змей не жалел себя. Он славно пожил, видел такое, что нормальному человеку не увидать и за 100 жизней. Его любили женщины и уважали друзья. А жизнь, так ведь рано или поздно все равно умирать. Плохо, конечно, что придется загнуться из-за какой-то тропической хворобы, но в конце концов не все ли равно. Искомый результат все равно один. Глава 3. Из конторы не уходят. Эту истину ему доходчиво разъяснили еще тогда, когда его, зеленого курсанта учебно-боевого центра, пригласили на собеседование в строевую часть. И вот теперь, полулежа в удобном кресле генеральской чайки, летящей в аэропорт, змей с горечью осознавал, что сам того не желая, стал основателем прецедента. Перед отъездом он попытался связаться с ребятами, но никого не оказалось на месте. Или топчут палубу перед очередной прогулкой, или, что вернее, парятся в каком-нибудь закрытом санатории курортно-тюремного типа. Бассейны, девушки и колючая проволока с 3 кольцами охраны. Правда, охраняли не от тех, кто изнутри, а от тех, кто снаружи, но это утешение слабое. Аэробус Аэрофлота доставил его в город, где он родился и вырос. Прямо из аэропорта, где его уже ждала новенькая «Волга», его привезли перед ясные очи местного губернатора. Губернатор был неподдельно любезен и учтив. Это, наверное, сам канцлер ему позвонил или чего-то такого наговорил, что безраздельный хозяин окрестных весей разве что себя не предлагал столичному гостю. Змея уже начинала подташнивать, как бывало перед очередным приступом, и он, прервав губернаторские слова излияния, просто и коротко изложил суть дела. «Виктор Александрович, мне не нужна квартира или дом, я хочу просто пожить в глухомане, без телефона и телевизора. Желательно, чтобы кто-нибудь присматривал за мной, старичок там или бабушка, и все, тихий дом». «И ни одной живой души вокруг!» Губернатор внезапно просиял лицом, как будто угадал сокровенное желание императора, и проникновенно воскликнул: «Есть! «Именно то, что вам надо, роскошный старик, бывший профессор истории, живет один на заброшенном хуторе, он у нас вроде местной достопримечательности, у него большой дом, бывшая барская усадьба, так что места хватит. Хотите отправиться прямо сейчас?» «Ну, если можно». Пока губернатор улаживал проблемы, змей успел удалиться в туалет и, справившись с очередной волной тошноты, сделал себе укол прямо сквозь штанину. Через 4 часа по тряской дороге ленд-ровер губернаторских конюшен доставил его к облупившимся воротам бывшей усадьбы. Миновав развалины, они подрулили прямо к двухэтажному, все еще крепкому дому из красного кирпича. На автомобильный сигнал из дома степенно вышел высокий, плечистый, почти по 2 метра ростом старик, одетый в заношенный китель без знаков различия. «Валерий Игнатьич, принимайте гостя», — сказал, влезая из машины молодой крепыш, сидевший на месте рядом с шофером. «Это кто гость?» — проскрипел старик. «Ты что ли?» «Да не, не я», — деланно рассмеялся парень. «Вот, из столицы привез». Змей сделал попытку открыть дверцу, но долго сдерживаемый приступ навалился с неотвратимостью тайфуна, и все пропало. Очнулся он уже под вечер в небольшой и чисто прибранной горнице. Широкая постель, застланная белоснежными хрустящими простынями, была явно сработана в прошлом веке. «На такой кровати богатырей зачинать», — подумал он, вяло перекатываясь на бок. Страшно хотелось пить. Леонид глазами поискал какую-нибудь емкость, но не нашел. Встал, преодолевая вязкую дурноту, и пошел к дверям. В просторной гостиной на первом этаже было пусто, но стоило ему ступить на скрипучую лестницу, как неведомо откуда появился старик и птицей взлетел по ступенькам. «Эх ты, подхватился, захотел куда?» — участливо спросил он, подставляя свое костистое плечо под руку змею. Пересохший язык ворочался с трудом, и змей смог только прошептать: «Пить!» «Пить это мы сейчас!» — засуетился старик, бережно сводя его по лестнице. Усадив его за широкий стол, он исчез ненадолго, а когда появился, перед змеем стоял большой глиняный кувшин и такая же кружка. Прозрачная карминно-красная жидкость прохладным потоком полилась по пищеводу, и, отдышавшись немного, он благодарно посмотрел на старика. Змей хотел что-то сказать, но новый приступ смыл его в беспамятство. Когда он вновь очнулся, перед его кроватью стоял небольшой столик для карточных забав, судя по остаткам зеленого сукна, некогда устилавшего его поверхность. Но теперь на почерневшем от времени дереве красовался давешний кувшин и кружка, до краев наполненная клюквенным морсом. «Господи, да как же он меня дотащил!» — покаянно подумал змей. «Во мне ж без малого 100 килограмм, хотя нет, теперь, наверное, поменьше». И кривая усмешка исказила его рот. Глава 4. Возвраты в реальность становились все короче, но вместо мутной пустоты забытья появился странный бред. Полусон, полуявь, тонкая грань между светом и тьмой стала заполнять его мозг. Какие-то медведи и волки наполняли его бред невнятной, но деятельной вознёй. В эти моменты мучившая его боль постепенно отступала. Несколько раз сон был настолько ярким, что запомнился вплоть до запахов и звуков. Тогда ему показалось, что его погружают в огромное корыто с пахучими лесными травами и ягодами, и сладкий сок словно вытягивает из его тела черный яд. Кошмары закончились резко и внезапно. Он вынул из забытья в реальность, когда его окунули в ледяную воду. Он рванулся, пытаясь освободиться, но старик держал его на удивление крепко. «Ты, мил человек, никак помирать собрался?» Мил человек тем временем шумно отплевывался и вяло отбивался от новых попыток засунуть его под бурлящую струю небольшого лесного водопада. Вода была холодная, как лед, и упоительно пахла свежестью и лесом. «Да ты чё, старик, уморить меня решил до срока?» «А срок твой уж давно весь вышел!» И старик зашелся странным клекочущим смехом. «Ты ж, почитай, вторую жизнь живешь!» «Давно я так!» «Да шестой месяц пошел!» «Странно, доктора больше месяца не обещали!» «Да и хрен с ними, с докторами!» Старик проворно отскочил к большому плоскому валуну, на котором бесформенной кучей лежала одежда. «На вот!» — протянул ее змею. «Одевайся!» Через некоторое время, когда они уже подходили к дому, старик участливо спросил: «Ну как?» Змей прислушался. Вместо тягучего черного комка, к которому он привык за время болезни, внутри его тела гудела нормальная размеренная жизнь. Шелестела селезенка, переминалась, очищая кровь печень, и ровно, словно нефтяной насос, ухало сердце. Похоже, предсмертная ремиссия, о которой так заботливо предупреждали доктора, все-таки совершилась. «Хорошо», — ответил змей на вопрос старика и почти про себя добавил: «Жаль, ненадолго». «Но надолго или нет», — засмеялся старик, — «это тебе решать». «Это как?» — поспешил уточнить нелюбящий неясности змей. «Потом, потом!» — старик замахал руками. «А пока спать, нынче ночью нам не до сна будет. Ты ведь не из пугливых?» — поинтересовался он как бы мимоходом. «Да вроде не замечалось. Но вот и отлично!» Проснулся змей резко и сразу. Он буквально кожей чувствовал, как вокруг дома собирается нечто. Черная мгла, сочившаяся из окон, дышала злом и ненавистью. И не человеческой ненавистью за что-то и кому-то, а даже не дьявольской. Злом без цвета ко всему, в чьих жилах течет кровь, а не черный песок. Змей беззвучно встал и бесплотным облаком скользнул к дверям. Как раз в это время дверь рывком распахнулась. «Не прячься, я тебя вижу!» Странно покачиваясь, на пороге стоял Валерий Игнатьевич. Лицо его было белее снега, а руками он обнимал себя за плечи, будто не давая вырваться чему-то изнутри. «Времени у меня мало, так что слушай!» Но он гулко и протяжно закашлялся. «За мной пришли!» «Кто?» Он снова закашлялся или рассмеялся. Не разобрать было в этом клекочущем звуке, который вырвался из его горла. «Если хочешь увидеть, то держись поближе к окну, но не выходи, не открывай двери». «Ясно. Значит, вас там убивать будут, а я смотреть?» Спросил змей со злой иронией. «Я сделал для тебя все, что мог. У тебя, возможно, ремиссия, и если будешь экономить жизнь, то проживешь еще месяц-два. Я примерно догадываюсь, какая у тебя болезнь, но вылечить тебя мне не под силу». Он остановился, набирая дыхание, и продолжил. «Если дождешься Зарги, то он тебе залатает, но он придет только через 2 месяца. Это твой единственный шанс». Неожиданно змей широко улыбнулся. «Валерий Игнатьевич, да ну их нахрен все эти шансы! Это, может, последняя драчка в моей жизни, а вы собираетесь лишить меня этого развлечения? Нет, так не пойдет». Вместо ответа старик бессильно махнул рукой и, пошатываясь, пошел прочь. Змей секунду постоял, соображая, что теперь делать, и метнулся к своему чемодану. Легкие, почти невесомые черные брюки из тикрона и такая же рубашка. Не фотохромный комбинезон, конечно, но главное лежало на дне, заботливо завернутая в масляную тряпочку и полиэтилен. Беретта 93 AFA. Nightmare. Почти ручная работа. Штука, которую змей взял бы с собой даже в могилу. Так, на всякий случай. А вот выходит, что пригодился аппарат. Сбруя привычно легла на плечи мягкими плотными ремнями, затем лазер. Большая обойма встала на место с мягким щелчком. 5 запасных в кармашках под левую руку на всякий пожарный и патроны россыпью, совсем уж на крайний случай. Туго скрипнул уплотнитель глушителя и коротко мигнул рубиновым пятнышком зайчик целеуказателя и перстень на всякий случай. «Ну, попрыгали?» Беззвучной тенью змей спустился в холл. Там, кроме танцующих на стенах отсветов от каминного огня, никого не было. Змей уже дал команду мышцам на движение, когда мгновенный блеск на стене заставил его остановиться. Кто видел блик лунного света на оружейной стали, тот знает, что спутать с чем-то другим его невозможно. Вот и змей не спутал. В полутемной нише на подставках из черного дерева покоился меч японской работы. Настоящая, знакомая змею с бурной юности катана и вакидзаси в черных полированных ножнах. И прошел бы змей мимо этих великолепных убийц, черными рыбками притаившихся в тени глубокой ниши, если б не зеркальная гладь сюрикена, словно медальон, подвешенного на тонкой цепочке. Как из рук монарха принял змей меч на ладони. Правая рука сжалась на рукояти и пошла в сторону. С тонким звенящим шелестом из ножен потек тонкий сверкающий ручеек стали. Змей качнул меч, проверяя баланс, и легчайшее, словно крыло бабочки, лезвие завибрировало, предвкушая свежую кровь. Уже не раздумывая, змей нагнулся за сложенным здесь же поясом и, повязав его прямо поверх ремня, вложил сначала катану, а потом и вакидзаси. Чувствуя себя готовым сразиться хоть с целым полком, змей распахнул входную дверь и от неожиданности замер. Спиной к нему, прямо на каменных ступеньках крыльца, сидел огромный белый медведь. Не успел змей хоть как-то отреагировать, как тот с глухим рыком обернулся, и змей с внезапно похолодевшим сердцем узнал на огромной, покрытой белым мехом голове зверя глаза Валерия Игнатьевича. Медведь что-то невнятно рыкнул, качнув огромной башкой, и снова отвернулся к поляне. И хотя рык его был вполне медвежьим, что-то вроде «сгинь» почудилось змею в его голосе. Не обращая на это внимания, змей сместился немного в сторону, не выпуская медведя из поля зрения. И тут его поджидал второй сюрприз. Перед крыльцом полукругом стояли странного вида люди в длинных черных балахонах, числом около 30. Один из них, наверное, старший, что-то неразличимо гудел низким вибрирующим голосом. Похоже, он ругался, а медведь отвечал ему хриплым рыком. Шерсть на медведе стояла дыбом, и змей почти физически ощущал, что зверь готов броситься в драку. В руках тип черным небрежно держал что-то неразличимо блеклое. Змей с яростью и брезгливостью узнал ребенка. Скорее всего, это девочка. Она была мертва. Голова ее была вывернута под таким углом, какого у живого никогда не бывает. Несмотря на всю бредовость происходящего, змей вел себя так, как вел бы в любой похожей ситуации. Занял наиболее удобную для атаки точку, проверил, не перекрывает ли директория атак партнера, которому он назначил этого медведя со странными, ярко-синими, почти сапфировыми глазами, и окинул взором поле конфликта. Глава 5. Что за орлы столпились перед широким барским крыльцом, змей не знал. Но выглядели они серьезно. Длинные черные плащи, скрывавшие их фигуры, лежали мягкими тяжелыми складками, словно были сделаны из хорошей кожи или толстого шелка. Лиц почти не было видно из-под глубоких капюшонов. Что они за бойцы, разобрать было нельзя из-за статичности поз, но почему-то драться с ними не хотелось. От каждого исходила такая гнусь, что возникало желание поскорее отойти и вымыться. Пока змей разглядывал визитеров, луна, занимавшая, казалось, полнеба, наконец полностью вышла из-за тучи и засияло так, что стало видно каждую травинку. И несмотря на легкую ночную прохладу, лучи ее жгли кожу змея сильнее пустынного солнца. Вдруг на поляне начались перемены. Змей только успел подумать: «Опа!», как медведь поднялся во весь свой огромный рост и качнулся вперед, стоя на задних лапах. Восприятие, переключившееся на круговой режим, четко фиксировало и трехметровую тушу медведя с огромными когтями, и резко распавшийся полукруг черных плащей, и две серые тени в кустах у ворот. Капюшоны полетели в сторону. Змей увидел гладкие безволосые черепа и мертвые пустые глаза. Гости подняли руки, и стало видно, что каждый их палец заканчивается устрашающего вида сверкающим когтем. Как прыгнул первый, змей даже увидеть не успел. Медведь заревел во весь голос и со всей силы припечатал лапу к земле так, что звякнули стекла в доме. Только между лапой и землей было что-то еще. Не без основания змей предположил, что там один из черных плащей. Причем вместе с хозяином. Медведь все рвал и рвал поверженное тело, а в это время к нему метнулись еще двое. По меркам своего подразделения змей стрелял, ну не так, чтобы очень, на твердую четверку. Но эта оценка, стоившая в нормальной жизни, может, мастерского разряда, а может и выше, не помешала ему всадить две пули прямо в то место, которое находилось между ушами чужака. Голова незадачливого плащеносца еще катилась по земле, когда и второй, разрезанный почти пополам очередью из береты, красиво крутанулся в предсмертной агонии и рухнул на землю. 30 патронов были отстреляны менее чем за 10 секунд, и пустыми гильзами упали в траву вместе с 12 трупами. Но сменить обойму змей уже не успевал. Правая рука вбила берету в кобуру и, скользнув немного ниже, плавно подхватила шершавую рукоять меча. Веер сверкающей стали рассек очередного врага от бока до плеча. Не останавливая движение по дуге, змей развернулся, и ему только оставалось немного подправить направление, чтобы сонная артерия нового врага выбросила в воздух туманно-серое облако. Последнего злодея из этой компании змей уже не успевал достать никак. Откинувшись назад и пропуская удар, он увидел мелькнувшие над головой когти огромного волка, выскочившего словно из-под земли. Страшного вида пасть сомкнулась на горле черного воина. Крутанувшись всем телом, волк одним движением оторвал ему голову напрочь. Тело, словно забыв о болезни, работало, как идеально отлаженный механизм. Ритм боя захватил змея. Черные плащи нападали парами и пытались навалиться всем скопом, но результат был все тем же. Увидев впереди спину медведя, змей тоже повернулся к нему спиной. Теперь их было четверо. Замыкали их круг два огромных волка. И хотя они припадали к земле, холка каждого была почти вровень с плечом совсем не низкорослого змея. А вокруг безмолвной, едва колышущейся массой стояли оставшиеся враги. Вдруг один из волков, не сводя настороженного взгляда на сгрудившейся вокруг нежити, завыл, начав с низко вибрирующей ноты и, модулируя, повел ее вверх почти в ультразвук. В какой-то момент в его вой включился второй, а затем и медведь ответил грозным ревом. Змей уже открыл рот, чтобы выкрикнуть что-то злобно-матерное, и тут его глотка исторгла длинный шелестящий звук, на мгновение перекрывший и медвежий рев, и вой волков. Как ни странно, именно после этого шелеста черных как-то передернуло, и они со всех сторон двинулись на стоявшую спиной к спине четверку. Два клинка змея слились в один, сверкающий в свете полнолуния стальной веер. Мысли и чувства были где-то далеко, остался лишь легкий шаг танца смерти. Трава уже была скользкой от крови, когда один из черных, до поры неподвижно стоявший и безучастно наблюдавший, как его соратников кромсают на куски, медленно, почти лениво расстегнул плащ, и тот, скользнув лаково сверкающим водопадом по широким плечам, упал на землю. Он повернул темное лицо, на котором резко выделялись огромные сверкающие ртутью глаза, больше похожие на солнцезащитные очки, и безгубый тонкий рот. Сначала змей подумал, что на нем надето нечто вроде бронежилета, но, присмотревшись, понял, что все тело врага покрыто плотными квадратными наростами. Звякнула, опадая пустая обойма. Клацнул затвор, отправляя в патронник патрон с черно-красной маркировкой. Но бронебойно-зажигательные пули жирными малиновыми искрами срикошетили в сторону, заставив черного лишь дернуть головой. Змей отбросил бесполезный пистолет и нырнул в бок. Длинный коготь проскользнул в миллиметре от гортани, а другая рука, изогнувшись под немыслимым для человека углом, вновь атаковала горло. С металлическим лязгом лезвие клинка и рука встретились. В тысячную долю секунды рука врага сжалась, схватив меч, и резким движением вырвала его из рук змея. Короткий страшный удар, и свет выключился. Глава 6. Очнулся змей от нестерпимой боли. Все его тело словно терзали тысячи игл. Он открыл глаза и понял, что валяется в глубине двора почти за сараем. Не слабо, однако, меня унесло. Вокруг суетились уцелевшие в драке фигуры в черном. Змей попытался еще что-нибудь разглядеть, но яростная, опаляющая боль застилала глаза. Последнее, что успел увидеть змей, это лежащее недалеко неподвижное тело одного из спасших его недавно волков. Бессилие, ненависть и боль захлестнули его разум волной огня, и в этой волне рождалось что-то новое, чему не было названия. Превозмогая дичайшую резь во всем теле и сковывающий мышцы могильный холод, напряжением всех сил он заставил повиноваться помертвевшее тело. По миллиметру, делая усилия над каждой сведенной болевой судорогой мышцей, он перевернулся на живот и подобрал под себя руки. Словно огромный маховик, неторопливо, но мощно, странный вихрь, зародившись где-то на правой руке, обволакивал все тело, отдаваясь непонятной ломкой болью в мышцах и потоками, пронизывающими тело от головы до ног. Пошатываясь, он встал, чувствуя и слыша, как еще невнятно, но уже по-новому отзывается тело, и новая, чужая сила наполняет его до краев. Бьется изнутри во внешний слой физической оболочки и откатывается назад. Что-то словно выпирало наружу, а он сопротивлялся как мог, пока не почувствовал, что может, если и не управлять этим вихрем, то во всяком случае его сдерживать. Незаметно ушла боль, оставив только облако звенящей пустоты. Мягко, словно включаясь, ночь осветилась целым водоворотом феерических красок. Никогда не виданные им оттенки расцветили окружающий мир, заструились по всему телу. Он поднял руки к глазам и на мгновение был ослеплен хороводом темно-фиолетовых, оранжевых и перламутрово-красных огоньков, круживших на ладонях. Драконий перстень на правой руке сиял ярчайшим голубоватым светом, и было в этом свечении нечто победно дерзкое. Что-то повернулось в его голове, и теперь он уже воспринимал происходящее на поляне по-другому. Черные фигуры вдруг перестали суетиться, и движения их стали плавными и неторопливыми, словно все происходило в воде. А когда змей выпрямился и попытался сделать шаг вперед, он тоже почувствовал это невидимое препятствие. Он поводил рукой в воздухе и, ощущая бугорки клубившихся вихрей, внезапно понял, что это просто ветер. Он двигался с такой скоростью, что даже воздух был для него препятствием. И только голова была тяжелой и пустой, словно после серьезного застолья. Мысли даже не текли. Они вяло переваливались сбоку на бок, лениво ковыляя в неизвестном хозяину направлении. Он поднес руку к глазам и тупо наблюдал, как из пальцев неторопливо и уверенно ползут, словно ростки бамбука, тяжелыми и черными когтями, сверкающими в свете полной луны отростки того самого вихря, который бушевал сейчас в его теле. Когти ему чем-то не понравились, и так же медленно они вновь втянулись в пальцы. Он с натугой повел ставший вдруг неповоротливой шеей, и взгляд переместился к парадному крыльцу. Судя по диспозиции, люди в черном собирались сжечь старика заживо. Это следовало из сооружаемой над костром затейливой конструкции. Даже не очень соображая, что делает, змей медленно, как ему казалось, пошел навстречу врагам. Колдуны, готовившие жертву к ритуалу, оторопело глазели на мутное облако, которое метнулось в их сторону, и вдруг оно, замерев на месте, оказалось вроде давно уже убитым противником. Один из колдунов, повинуясь команде, кинулся на перерез. Змей схватил его руками и поднял в воздух. Тело хрустнуло и обмякло. Но инерция злости была столь велика, что змей напряг мышцы чуть сильнее и одним движением разорвал труп пополам. Внезапно справа полыхнуло голубым светом и в плечо ударило резкой ослепляющей болью. Змей рывком развернулся и, машинально удлинив руку почти на полметра, пробило костеневшими пальцами хрусткую, будто тельце насекомого, гортань. Удерживая труп на весу, он медленно обернулся в ту сторону, откуда пришла боль. Справа, держа наперевес, словно копье, сверкающий узорный шест, стоял колдун, вырвавший меч из его рук. Небрежно наброшенный на левое плечо плащ открывал мерцающие красноватым отблеском пластины на теле. Черный коротко взмахнул шестом, и с его навершия в живот змею хвостатой спиралью ударил хлыст сине-голубого света. В этот раз и боль, и удар были намного сильнее. Но это лишь окончательно разозлило змея. Резким движением он ударил ногой вперед. Мышцы словно сами собой поджали все пальцы на ногах, кроме большого. И с оглушающим хрустом змей насадил черного на мгновенно выросший полуметровый коготь. Не удовлетворившись зрелищем дергающегося на когте колдуна, он подтащил его поближе, глубоко вспахав подергивающимся телом траву. Нагнувшись, дракон склонил голову к лицу врага, но вместо длинной и не очень приличной фразы на чистом русском языке из его глотки вырвался сноп бешеного пламени, мгновенно превративший в пепел и колдуна, и несколько метров земли вокруг. Последний из уцелевших попытался было спастись бегством, но ленивая, небрежная для оборотня, а на самом деле мгновенная, будто мысль, движения и подобранная с травы пустая гильза пробила его насквозь, вылетев с кровавыми лохмотьями наружу. Глава 7. После этой памятной ночи прошло еще полгода. В таежной тишине и уединении змей, получивший новые способности, учился обращаться со своим телом. Ему вдруг открылся целый мир с неведомыми звуками и красками, словно кто-то стер пыль с экрана. И зрение, оказавшееся намного совершеннее человеческого, и слух, улавливающий даже инфразвук зарождающегося над далеким океаном шторма, и самое главное, способность синтезировать все это в ясные и понятные мысли формы. Потом появилось другое видение пространства. Стоило закрыть глаза и сконцентрироваться особым образом, как место, где он стоял, представало в виде странного двумерного отпечатка, зато эти отпечатки можно было листать, как страницы книги. Правда, только картинки прошлого отличались ясностью и четкостью деталей, картинки же будущего были расплывчатыми и блеклыми, а при попытке заглянуть дальше и вовсе исчезали. Связано это было, естественно, с неопределенностью будущего. Старик называл это состояние кархи, и на все вопросы майора ограничивался только краткими указаниями, как сделать то или иное состояние более устойчивым. Было еще странное и приятное открытие. Каждая вещь имела не только обычный и видимый всем облик, но еще несколько, которые накладывались словно отражение в полупрозрачном зеркале и свой истинный облик, который порой кардинально отличался не только от верхнего, но и от нижнего. Для змея же, обретшего вторую жизнь, было упоением просто дышать. А уж то, что в результате непонятно чего он обрел новые возможности, было просто царским подарком. По ночам он носился с волком, оказавшимся вовсе не тварью бессловесной, и с трудом приноравливал гортань под непривычный волчий язык. Волк показывал свой лес, представавший перед змеем единым организмом. Волк учил змея не просто быть в нем своим, но жить одной жизнью с этим сложнейшим конгломератом сущностей. Дни, заполненные разговорами с Валерием Игнатьевичем, тоже не проходили даром. Поворчав немного по поводу оборотня непонятного что, старик обстоятельно и подробно разъяснил, что и как теперь в жизни змея изменилось окончательно и бесповоротно, а что, по его мнению, только на время. Потом началась странная и невероятная учеба. Старик делал какие-то непонятные движения и заставлял змея повторять все в точности. Затем он что-то напевал или наговаривал, а и также принуждал запоминать и воспроизводить все до буквы. Змей относился к этому как к части лечебного процесса, но, чувствуя, что в теле включаются механизмы, о которых он и понятия не имел, начинал понимать, что дело не только в лечении. Учеником змей оказался хорошим. Спасала не только природная, практически абсолютная память, но и то, что он был психокинетиком. Змей запоминал любое движение не по его виду, а по сумме моторных биотоков чужого тела, которые он чувствовал словно свои собственные. Возможно, из него мог бы получиться хороший хореограф, но в детстве змея главным навыком были не танцы, а умение драться. И только тогда, когда все выученное стало частью рефлексов, ему открылся подлинный смысл этих манипуляций. Произошло это, когда он по просьбе старика пропел одну из заученных фраз, сопроводив весь этот вокализ сложной системой жестов. Воздух вокруг него неожиданно заклубился плотным и тягуче медленным вихрем, сделав предметы смазанными и нерезкими. «Ну вот», — Валерий Игнатьевич удовлетворенно потер руки, — «если в тебя сейчас стрельнуть, ну, например, из лука, то, скорее всего, стрела пролетит мимо». От удивления змей опустил руки, и через секунду вихрь истаял в воздухе, распавшись на серебристые льдинки. «Скорее всего?» — переспросил он, а в голове вдруг всплыло все то, что он когда-либо слышал или читал о магии. «Ну, старик задумчиво почесал затылок, вихрик-то ведь так себе, я б сказал, бледноватый получился вихрик». «А пуля?» — неожиданно для себя жадно спросил змей. «Эк, тебя разобрало!» — засмеялся старик. «Можно и пулю, только надо...» Он как-то странно опустил плечи, выдавил из себя низкий кликочущий звук и раскрыл руки в красивом и плавном движении. Не успели руки завершить свой путь, как вокруг него возник тонкий, переливающийся радужными отблесками пузырь. Змей опасливо подошел и после непродолжительных колебаний потрогал оболочку пальцем. На ощупь она была похожа на тончайший надувной шар и так же, как шар, колыхалась под тихим ветерком. «Пулю, говоришь?» — ехидно поинтересовался змей и не сильно ткнул в оболочку кулаком. Но неожиданно для него, после первых относительно легких сантиметров, кулак словно увяз в плотном желе. Он резким движением выдернул руку и, уже не раздумывая, ударил в полуповороте с левой. Удар этот он знал, был способен отправить неподготовленного человека, если не в морг, то уж в реанимацию точно. Однако эффект был абсолютно тем же. Он попробовал еще несколько раз, меняя вектора и динамику фокусировки удара, пока не сдался. «А я так смогу?» — безнадежным голосом спросил он. «Заниматься будешь, сможешь», — твердо пообещал старик и удалился медленной и шаркающей походкой. Глава 8. Первым желанием змея после того, как он частично поправился, было рвануть поскорее в аэропорт. Друзья, подруги, любимая, хотя и опасная работа, манили его словно шприц старого наркомана. Но охладил его пыл тот же Валерий Игнатьевич. «Ну, приехал ты к себе?» «Ну», — недоумевал змей, — «и поволокли тебя по врачам», — неторопливо продолжал старик. «Так я ж здоров, как бык!» И змей радостно потянулся всем телом. «Не как бык, сынок!» Валерий Игнатьевич склонился к его лицу. «Ты здоров, как дракон! Ты даже маленькой пробы крови не выдержишь!» «Это почему ж?» Неудоверчиво покосился змей. «Ты дурак? Или как?» Возмутился старик. «Да ты кровь-то свою видел!» «Ну, вообще-то не раз!» Неуверенно сказал змей. «Нож!» Старик требовательно протянул руку, и змей вложил в нее свой фарбен сайкс, с которым расставался только в постели. Старик ногтем попробовал остроту металлокерамического лезвия и удовлетворенно крякнул. «О, немецкая работа! Американская!» «Хорош! Теперь давай свою руку!» Змей неуверенно протянул левую руку, как он полагал, для кровопускания. Предчувствие, впрочем, не обмануло. С кошачьей ловкостью Валерий Игнатьевич схватил его за запястье и коротко полоснул ножом по ладони. Густая фиолетово-красная жидкость с жирным потоком потекла по руке, и не было в этой жидкости ничего человеческого. Даже запах крови был тяжелым, сладковато-серным. Змей потянулся было за платком, чтобы остановить кровь, но рана прямо на глазах стала потихоньку затягиваться. «А у тебя то же самое?» — глухо спросил змей старика. «Ну, примерно. Только медведь-то все же земное создание, а по метаболизму и по структуре он мало чем отличается от человека. А вот ты...» «А я?» — спросил майор. «А ты до конца своих дней теперь не готов даже к самой халтурной медкомиссии. От твоих анализов у любого аппарата крыша съедет. Чё ж там о людях говорить?» «Откуда же все это?» — высказал давно мучивший вопрос змей. «Ну, если попроще, то Земля — это некий передаточный узел между нашей Вселенной и миром со всем иными законами. Ты как с компьютерами?» Змей просто кивнул. «Ну, тогда представь себе, что кристалл, на котором вы живете и называете Землей, это последний сервер на магистральной информационной линии между нашим миром и мирами Эровода и Ободок. Сюда сходятся информационные потоки из нескольких очень важных мировых узлов, и в свою очередь информационный обмен между нашим миром и его изнанкой, чем является мир Равода, идет исключительно через Землю и ее антипод, планету Иринден. Тот храм, в который ты с дуру залез, является регулировочным узлом этой системы. Как ты выдернул руку из ловушки, я даже не представляю. Может, у тебя фантастическая реакция, но, скорее всего, это просто случайность». Яд на клыках охранительного дракона – это композитный токсин, схожий по действию с вирусом иммунодефицита, только, пожалуй, посильнее будет. Родина этого вещества – Иринден. Строго говоря, там это не яд, а так, компоненты окружающего мира. И, кстати, не самое смертоносное. Для того, чтобы избавиться от всей этой гадости, жители того мира вынуждены время от времени перекидываться в зверь. Зверье разное, чистку организма устраивать, ну и не только поэтому. Мир Равода настолько сложен для выживания, что высшему разуму волей-неволей пришлось обретать способность к изменению тела. Универсальной оболочки там просто не существует. Давным-давно связь между нашими мирами была куда прочнее. Можно было переходить из мира в мир, и многие этим пользовались. Так появились в нашем мире драконы и другие полиморфы. Каким-то образом в твоих генах сохранились их осколки. Может, стресс, а может, еще что. Старик с короткой усмешкой кивнул на перстень, мерцающий загадочным зеленым светом. Активировала эти гены, они и выжгли болезнь. Но такой накал невозможно вызвать по своей воле. Это скорее вспышка защитных сил организма. Словом, настоящего оборотня из тебя не получилось и вряд ли получится. Да и зачем? Двуногая прямоходящая, одно из самых универсальных существ во всей нашей галактике. Да и хлопотное все... «Что хлопотно?» «Да полиморфизм этот», — пояснил старик. «Скачки лунными ночами, Питье свежей крови не для тебя все это. Да и драконьи радикалы из крови наверняка потихоньку убывают. Так что ты, мил друг, не сильно радуйся. Земля не место для полиморфов. Хотя, конечно, кое-кто ухитряется жить на земле в двух, а то и в трех обличиях. К тому же оба мира погрязли в невежестве и пороках, и поэтому почти все каналы между мирами были закрыты. А ведь мы необходимы друг другу, дополняем жизненно важными компонентами, так что учись, пока вся черная кровь не вышла. Глядишь, и останется чего. А чего от тебя хотели эти чудики в балахонах? Поинтересовался змей. «Да того, собственно, и хотели. Переползти в мир Ринден через мой канал». «Твой чего?» – опешил змей. «Канал», – как слабоумному по буквам повторил старик. «Я его сторож, или привратник, точнее». «А нахрена им канал?» «Канал – это не просто власть, это власть неограниченная, правда, только в рамках земли, ну и еще в паре мест». «А этот главный их, он-то вообще на человека не похож?» Старик-хранитель поморщился. «Демон хренов, вылезли из какой-то задницы, сильные как черти, но слава создателю, энергетика никакая, разве что кучей соберутся». «А как он выглядит, этот канал? Ну, ворота там или что?» «Пойдем. Будешь хотя бы знать, ради чего сражался». Они поднялись на крыльцо. Подойдя к стене в каминном зале, хранитель приложил ладони к почерневшей панели красного дерева. Что-то едва слышно скрипнуло. Бесшумно крутанувшись на невидимых глазу петлях, панель отворилась. Длинный подземный ход, начинавшийся от непременной стенной панели, был, вопреки ожиданию, сухим и теплым. Даже воздух сквозил по-летнему сочный. Видимо, ход постоянно продувался. Шли достаточно долго. Насколько змей мог судить, они уже отошли от дома примерно на 200-300 метров и находились где-то в районе озера. «Если быть совсем точным», — ответил на невысказанный вопрос старик, — «то под озером, да и не озеро, это вовсе чаша фокусировки. Вот, для маскировки водой залил». Еще один поворот. Они оказались у массивной двери. Валерий Игнатьевич вновь прижал руки к двери, но на этот раз пауза была гораздо дольше. Змей мог только предположить, что сейчас считывались куда более тонкие параметры организма. Резкий щелчок эхом ускакал вглубь коридора. Дверь с тяжелым шелестом поехала в сторону. Майор с опасливым интересом заглянул через плечо хранителя и с удивлением увидел лишь пустую комнату. Ну, если быть точным, почти пустую. Точно в центре лежала большая дискообразная черная плита. Вот, собственно говоря, и все. Но по мере того, как хранитель подходил к плите все ближе и ближе, над ней, словно марево, разгоралось веретено голубого света. Оно пульсировало и вспыхивало пробегавшими по нему сверкающими золотистыми змейками. «Ну вот, это и есть канал!» Змей был немного разочарован. «Красиво, конечно, но...» «Нет, ты все-таки дикарь!» — засмеялся хранитель. «Как же тебя убедить-то?» Он легонько пошевелил пальцами в воздухе. «Вот ты можешь представить себе место, в которое очень трудно попасть?» «Да за раз!» – удивился змей. Таких мест он знал множество. От центра ПВО России в Раменском до комнат, где располагалась картотека агентур службы внешней разведки или центра внутренних резидентур ГРУ Генштаба. Но в памяти неожиданно всплыли виденные когда-то фотографии Форт Нокс, хранилища золотого запаса США. Вдруг веретено как-то поплыло, в нем сначала туманно, а потом все четче стали проступать очертания огромной двери. За ней, насколько змей знал, и располагалось одно из хранилищ золота. Не успел он съязвить по поводу такого громоздкого аппарата для ментосканирования, как дверь стала раскрываться. В поле зрения появилась тележка с крупными желтыми брусками, которую толкали три мужика в форменных комбинезонах с буквами FRS аббревиатура Федеральной резервной системы США. Четкость изображения была такой, что можно было разглядеть даже серийные номера на слитках. Ясно был слышен скрип колес и тяжелое дыхание людей. «Ну и кино!» – промолвил Змей. «Это не кино!» – возразил Валерий Иванович. «Смотри!» – он достал из кармана монетку и бросил ее прямо под ноги одному из мужчин. Громко звякнув, она упала на бетонный пол, подняла фонтанчик пыли и покатилась куда-то дальше. «Fuck off, Бенни!» – крикнул мужчина куда-то вверх, а потом, переведя взгляд на своих напарников, добавил «Let's go!» «It doesn't finish race!» Валерий Игнатьевич вновь что-то сделал руками, и картинка расплылась. «Да, круто!» — почесал в затылке Змей. «А вот этот работа показать сможешь?» «А это еще проще!» — улыбнулся старик. На этот раз картинка стала четкой мгновенно, словно сдернули покрывало. И несмотря на ее полную ирреальность, первое, что поразило змея, был запах. Даже не запах, а скорее его предчувствие, тонкое и невероятно изысканное. Это было так приятно, что змей от неожиданности закрыл глаза. Когда он сделал глубокий вдох и открыл их, перед его взором, полулежа в легком кресле, была девушка такой красоты, что змей растерянно вдохнул еще. Слегка удивленная девушка смотрела в лицо змея. Была в ней такая расслабленная нега, что змей неожиданно для себя сделал шаг назад, и сияющее облако погасло. «Да...» — ошарашенно протянул змей. «За такую девку не то что полцарства, а шашку и коня в придачу отдать не жалко». «А теперь смотри». Старик вновь как-то повел в воздухе рукой, и змей увидел то самое здание, где располагалась его любимая контора. Только вместо вывески «Чего-то там снабсбыт» на нем красовалась черная полированная доска, на которой с золочеными буквами значилось гордое имя «Лохобанка». И ни одного знакомого лица, ни одного гвоздя. Контора словно никогда не существовала. Изображение сменилось еще несколько раз. Из всех знакомых змею опорных точек один аквариум на Ходынском поле стоял твердо, словно монолит. «Но все еще не передумал возвращаться?» – ехидно поинтересовался хранитель и, отвечая на немой вопрос, добавил – «Правитель ваш после очередной смуты так от страха обосрался, прости господи, что повелел самых страшных имперских волков разогнать по домам, словно деревенских шавок». «Да как же это?» — не в силах переварить увиденное, змей тупо уставился в пол. «Все, что создавали многими столетиями кропотливого труда лучшие умы великой, действительно великой империи, пустить прахом? Водка и деньги, сударь, еще никому мозгов не прибавляли», — безжалостно вынес вердикт хранитель. «А это ты последнего разума лишился». «И куда же я сейчас?» «А хочешь, здесь оставайся?» – просто предложил старик. «Будешь новым хранителем?» Змей промолчал, а старик только улыбнулся устало и немного грустно. «Конечно, такая жизнь не по тебе», – тяжело вздохнул он. «Ладно, я вроде твой должник, а долги надо отдавать». «А и как ты мне поможешь?» – еще не веря спросил змей. «Иди-ка ты в дом, воин!» И нетерпящим возражений жестом отправил змея назад. Через 2 часа, когда змей заканчивал заниматься во дворе, из дома донесся довольный окрик старика. «Эй, кончай руками махать, колдун недоделанный, давай-ка в дом!» Тонконогий изящный столик в гостиной просто ломился от огромной кучи барахла, которую навалил на него Валерий Иванович. «Так, здесь твой новый паспорт и документы. Все подлинное. Несчастный, не имевший ни близких друзей, ни родственников, утонул 3-го дня во славном городе Твери». «Цени. Лицо, рост и комплекция почти твои. Ну, комплекция-то ерунда, а вот лицо просто не отличить. И самое главное, нигде не засвечены отпечатки пальцев». Змей рассматривал все это богатство, не веря своим глазам. «А все очень просто», — пояснил хранитель. «Ты же, наверное, знаешь, что все человечки сделаны по крайне ограниченному количеству моделей. Кому-то даже в жизни везет встретить своего полного двойника. Но ты вряд ли знаешь, что двойников этих не два и не три». И учитывая то обстоятельство, что каждый день десятки тысяч людей уходят в последний путь, нам оставалось только дождаться, когда нужный нам клиент откинет ласты. «Так ведь тверь-то за...» — змей замолчал, высчитывая количество тысяч километров, отделяющих этот дом от города, где скончался этот несчастный без друзей и родственников. «Ай, помнишь, я говорил тебе, что канал или врата, если хочешь, это неограниченная власть. Так вот, с помощью врат можно не только перетащить такую вот ерунду», — он показал старческой дланью на документы, «но и создать из ничего что-то». Вытряхнутый из объемистого пластикового мешка на свободный участок стола одинаковые зеленоватые пачки совершенно не впечатлили змея, видевшего североамериканские доллары исключительно в штучном варианте и в купюрах мелкого достоинства. «Ты ведь кубышки-то не скопил, а?» Но утверждение это было настолько недалеко от истины, что спорить было глупо. Русский офицер и служащий получали примерно одинаково, как раз только, чтобы с голоду не подохнуть. И демократы вслед за большевиками только упрочили эту традицию. «Здесь что-то около полумиллиона». И, отметая всяческие возражения, змея добавил: «Бери, бери, и если надо, я тебе еще миллиард нашлепаю». «Так это фальшивые?» «Ха, беспокоишься о финансовом благополучии вероятного противника?» — подколол старик. «Не боись, не фальшивые». Он точным движением выдернул одну купюру из пачки и поднес ее к глазам. «Лучше настоящих, даже Федеральный резервный банк не отличит. Кроме того, я заменил твои отпечатки во всех базах данных на пальчики покойника. Лишние хвосты, я думаю, ни к чему». Прошло еще несколько месяцев. Драконья кровь, вопреки ожиданиям, вовсе не желала покидать тело змея. Все состояния полиморфной ипостаси давали себя знать и в значительно ускоренной моторике мышц, и в некоторых структурных изменениях тканей. Еще в теле поселилось замечательное умение накапливать энергопотоки и управлять ими. Болезнь, сожженная в том памятном бою, более о себе не напоминала, кроме как легкой тошнотой и головными болями по утрам. Но в целом он был здоров и потихоньку начал собираться в дорогу. Глава 9. Возвращение в жизнь было довольно хлопотным делом. За те 2 года, которые змей провел в доме хранителя, многое изменилось. Теперь за его спиной не стояла всемогущая организация, и о себе нужно было заботиться самому. Впрочем, при таком количестве денег это было скорее приятным, нежели обременительным делом. Змей поехал в город, чтобы уточнить диспозицию. В областном центре он пробыл недолго, лишь убедился, что ни один из телефонов его прежней жизни не отвечает. Похлебал какой-то бурды в привокзальном ресторане, разменял несколько зеленых сотенных купюр на рубли, да купил билет на самолет. Рейс был только на послезавтра, и поэтому змей спокойно отправился обратно, надеясь без спешки проститься со стариком. Глава 10. Дым, стелющийся над тайгой, был обычным явлением в это время года, поэтому змей, даже не заподозрив ничего худого, катил по плотно утрамбованной лесной дороге, погрузившись в свои мысли. И даже перед домом он не сразу понял, что произошло, а поняв, выкатился из машины на ходу, сорвав замок и скользящим шагом побежал к развалинам. Труп волка он нашел сразу. Серый брат, располосованный когтями, был холоден, словно лед. А Валерия Игнатьевича он обнаружил только на краю огромной обугленной воронки, которая еще утром была озером. Хранитель был еще жив, когда змей бережно поднял его голову и положил себе на колени. «Видишь, как вышло-то?» Слова давались хранителю с трудом, и он постоянно замолкал, чтобы отдышаться. «Суки эти не успокоились!» Он вновь замолчал. «Но врат им не получить. Я успел взорвать. Озеро вот погубил. Жаль. Я только не успел...» Он закашлялся и захрипел. Потом собрался и, глядя своими пронзительно синими глазами прямо в лицо змея, ясно и внятно прошептал. «Это воины тьмы. Не успокоятся твари, пока не получат свое». Он снова закашлялся, тело его выгнулось дугой и словно опало. И уже сквозь смерть, застилавшую ему веки, хранитель произнес громко и ясно: «Дождись, Зарги!» Змей мягким движением провел по мертвому лицу хранителя, закрывая глаза, и тихо прошептал: «Покойся в мире!» Он похоронил Валерия Игнатьевича и волка на холме, на котором любил сидеть и смотреть на заходящее солнце. Потом еще пару дней он разбирал завал, разыскивая свои вещи и документы, сделанные хранителем. И уже после того, как все дела были сделаны ночью, когда он ворочался, пытаясь уснуть в уцелевшей части дома, его разбудило тонкое пение колокольчиков. Проснувшись, он подумал, что вернулись воины тьмы, и оделся, готовый к последнему бою. Нисколько не опасаясь, он вышел в темноту и пошел на звук. Мягко, не потревожив ни единого листика или травинки, он скользил по ночному лесу так, как учили его старик и волк, отдавшие свои жизни за превращенный в руины какой-то там канал, гори он синим пламенем. Верхушка холма, превращенного в курган, светилась бледно-голубым светом. Четверо высоких людей могучего телосложения стояли вокруг могил, сомкнув руки, и монотонно напевали одну и ту же фразу на незнакомом майору языке. Затем они воздели ладони к небу, и из холма вверх ударил яркий луч изумрудного сияния. И все стихло. Змей стоял тихо, как мышь под веником, не двигаясь и даже дыша через раз. Но, судя по всему, его заметили. «Подойди ближе!» Голос, казалось, прозвучал в его голове. От неожиданности змей вышел на склон и несколькими шагами поднялся наверх. «Виден ли свет во тьме?» Тихо, но внятно произнес один из четверых. «Определен ли путь света?» — спросил второй. «Ясен ли выбор света?» — подал голос третий. «Светил ли дух избравшего?» — сказал четвертый. И все вокруг стихло. И совсем другой, мягкий, но мощный, словно рокот надвигающегося тайфуна, голос, шедший буквально отовсюду, произнес: «Ты честно сражался в чужой битве. Что хочешь ты в награду?» Змей промолчал. Деньги его давно уже не интересовали. Просветление — это скорее процесс, нежели результат. А потом твердо и ясно, словно эта фраза была готова уже давно, сказал: «Знаний!» И, помедлив буквально секунду, добавил: «И рассчитаться за хранителей!» Высокий широкоплечий старик немного постоял молча, вздохнул, а затем, подняв руку вверх, раскрыл кисти. Из каждого пальца веером ударили тонкие, будто спицы, лучики золотого сияния. «Да будет так!» Он медленно опустил руку на уровень груди, лучики из пальцев скрестились, и в ладони его майор увидел мягко пульсирующий шарик бледно-голубого света. Затем каждый из стоящих сотворил такой же шарик, только разных цветов. Переливающиеся всеми оттенками своего цвета шары повисли в воздухе и медленно поплыли навстречу друг другу, а слившись, образовали одну сферу, нестерпимо ярко горевшую белым светом. «Знание, сила, честь и добро даруют тебе знание и право суда!» Вдруг все вспыхнуло ослепительной вспышкой белого света и пропало. Глава 11. Проснулся змей от неприятной ломоты во всем теле. Вчерашний сон стоял перед глазами, словно кадры из фильма. Он подошел к бочке с дождевой водой и плеснул воды в лицо. И словно граната в голове вспыхнул и замелькал мириадами граней немыслимый шар. Каждая его грань была полна знаниями, но не сухими столбцами текста, а такими, словно змей их пережил лично, полными красок и запахов. Тут было все – история мира, народов и религий, и даже его родовая память тоже была здесь. Тугая тетива лука, поющая под набегающим ветром, и вороной жеребец, уносящий от настигающей орды. Десятки тысяч книг, языки и обычаи народов, живых и ушедших, но самое главное – вся информация о картине мира и роли астральных хранителей или защитников мира Земля. Победы и неудачи, дни мира и войн, враги и друзья – все было здесь. Запретный язык, словами которого звучали страницы тайных трактатов и сами книги, повествующие о войне, древнем искусстве, магии и прочих любопытных вещах. Иерархия верхнего мира и структуры среднего и нижнего. Даже простое перечисление всех разделов могло составить огромный том. Но самым главным подарком неизвестных змею была полная память обо всех предыдущих перерождениях, каковых оказалось на удивление много. Известные и не очень люди, коллизии пережитых историй, накопленные навыки и опыт. Любовь и ненависть, величайший груз и огромное счастье обретения утерянных жизней. Не доверяя озарениям, он тщательно перебирал всю информацию по крупинкам и заучивал снова, дабы не потерять ничего из самого ценного в мире – знания. Сначала быстро, чтобы только зафиксировать опорные точки, а потом все более и более тщательно, пока не начинала трещать голова, переполненная информацией. И все равно. Огромные ее куски таяли, словно лед на солнце, но и того, что оставалось, могло хватить на сотни лет размышлений. И уже закончив ревизовать свои новые сокровища, змей понял, в какую ловушку он угодил. Не бывает абстрактного знания. Каждое несет в себе не просто особый эмоциональный настрой, но и позиционирует определенным образом носителя этого знания по отношению к миру. Все, что получил змей, не только жестко и однозначно определяло его сторону в этой битве. Обладая обостренным чувством справедливости и крайне мстительным характером, он не мог оставаться сторонним наблюдателем и, естественно, вступал в драку. И, фактически, становился одним из защитников мира Земля. Конечно, стоило бы покопаться поглубже, чтобы разобраться со всем этим хозяйством, но, к сожалению, времени на это совершенно не было. Круг второй. Прелюдия. Грязный переулок между заброшенными домами и сияющим неоном и фарами машин проспектом. Людей в столице государства российского было так много, а воздух, камни и дома настолько пропитаны эмоциями и мыслями живых и живших ранее людей, что он просто сбежал в первый попавшийся дворик, чтобы привести в порядок растрепанные чувства. Помойка, крысы и мокрая от дождя скамейка. Змей несколько раз вздохнул, погружая тело в расслабленное состояние безмыслия, и только почувствовав, как отпускают его невидимые щупальца, осмотрелся. В самом дальнем углу двора у стены полуразрушенного нежилого дома стояла небольшая группка людей в блестящих кожаных плащах. Стояли они молча. Их расслабленно угрожающие позы, в принципе, могли бы насторожить и самое безмятежное существо. Но змей не хотел сейчас никаких скандалов. Он успокоительно поднял руки и уже направился к выходу со двора, когда вслед ему донеслось свистящее шелестящее слово. В том, что это было именно слово, а не простой звук, змей не сомневался. Что-то смутное забрезжило в памяти, а когда через долю секунды услужливая память высветила словно серию слайдов дворик перед домом хранителя, черные плащи и окровавленное тело у дымящейся воронки, змей, не раздумывая, развернулся и пошел легким скользящим шагом в сторону воинов тьмы. Глава 1. Рубиново-красный луч, рассекший воздух прямо над духом, не давал слишком много времени на размышления. Я ушел под защиту реликтового мусорного бака, вросшего в щербатый асфальт, и затаился, выравнивая дыхание после невероятного кульбита и жесткого приземления. Вторая серия пришлась точно по баку, и вокруг отчетливо завоняло горелой помойкой. Если срочно не предпринять что-нибудь, буду я любимой поданным в собственном соку и с помоечным соусом. Или с гарниром. Верхнее зрение выдало на сетчатку глаза расположение атакующих и примерную оценку вооружения. Получалась картина средней степени паршивости. Четверо. Двое с пехотными лазерами или чем-то подобным, и один с автоматом ВУЛ. Неизвестно, что хуже. Один без оружия и вроде не двигается. Командир, что ли? Ладно, сдохнуть не сдохну, но энное количество часов на восстановление оболочки точно понадобится. А этого времени у меня, кстати, может и не быть. Неизвестно, смогу ли я регенерироваться. Еще ведь не пробовал. Тонкое пение набирающего обороты генератора лазера прервало мои раздумия. Мгновенным движением я вынырнул из-за мусорного бака и, спрессовав пространство между собой и врагом, смял его физическую оболочку, словно бумажный пакет, и вспоров все энергооболочки, рассеивая их в пространстве. А остальные тут же окутались едва заметной голубоватой дымкой. Не желая сдаваться на милость врага, они ощетинились короткими, но от этого не менее смертоносными щупальцами. Продолжая движение, я взлетел на несколько метров вверх, выдернул беретту, воткнул 6 пуль веером и, перевернувшись, шлепнулся, как большая жаба на брюхо, лишь слегка смягчив падение локтями и коленями. Я, конечно, вовсе не маг, но мои оппоненты этого не знали и защищались от меня как от мага. Но пуля 44-го калибра – это просто кусок металла, летящий с весьма приличной скоростью, так что их защитные штучки им не помогли. Четвертый сейчас должен был биться в судорогах от ужаса, зная, что ему предстоит долгий и неприятный разговор и скорая гибель. Наверное, это и должен чувствовать почти бессмертный человек, знающий, что его очень скоро не станет. Я поднялся и, шагнув вперед, вдруг понял, что он совсем не боится. То есть страх есть, но какой-то другой. Подойдя еще ближе, я обнаружил обычного человека, причем связанного дважды. Моей тонкой сетью Ардара и чужим, на редкость примитивным и грязным заклятием Бурхи. Скорее всего, это был просто человек, оказавшийся в плохом месте в плохое время. Его светло-серый плащ и темно-серый в синюю полоску костюм, несмотря на грязные разводы, совсем не гармонировали с помойкой. Освободив аборигена от обоих заклятий, я направился к выходу из грязной подворотни. Он тут же остановил меня хриплым окриком: «Эй, постой!» Я недоуменно обернулся. «Да?» «Подожди!» – попросил он, ковыляя на негнущихся ногах в мою сторону. «Я вроде твой должник. Может, тебя хоть кофе угостить?» Он вопросительно глянул на меня и немного натянуто улыбнулся. Я всмотрелся в него пристальнее и четко произнес вслух: «Генерал-лейтенант Логинов Виталий Алексеевич, военная разведка, центральный аппарат, управление специальных операций, центр внутренних резидентур». Подразделение «Оборотень». Мотивация контакта, получение информации и возможная вербовка. Предложение отклонено. Еще что-нибудь? Вместо ответа он завистливо покачал головой и тихо выдохнул. «Ух ты, круто! Прямо из башки читаешь?» Я только кивнул. «Ладно», — он поднял руки, — «сдаюсь. Тогда просто кофе, если хочешь. Можешь вообще ни слова не говорить». «Конечно, конечно, отвяжешься ты». Так мы и оказались в отдельном кабинете ночного ресторана на Калининском проспекте. Великолепный джаз, горячая телятина и шардоне придавали нашему разговору вполне светскую окраску. Наслаждаясь забытыми вкусами и запахами, я, тем не менее, внимательно слушал и анализировал услышанное. А рассказывал мой визави вещи преинтереснейшие. Проведенная их аналитиками работа явно указывала на существование сил, заинтересованных в глобальной дестабилизации положения. Конечно, и у антиглобалистов, и у сепаратистов всех мастей были разные источники финансирования и центры управления. Но вот то, что у них и еще сотен других организаций существовал единый синхронизирующий центр, было вычислено с математической точностью. Вылазки террористов, революции и массовые выступления народа и даже некоторые забастовки неявно, но неуклонно тормозили прогресс человечества в целом и подталкивали к неизбежному концу. С войнами тьмы логиновская контора столкнулась не так давно, но потери с той и с другой стороны были уже весьма существенные. Конечно, на стороне воинов тьмы были и древние знания, и самое главное – полное пренебрежение человеческими жизнями. Но и в конторе тоже не институтки служили, и счет пока в пользу ребят Логинова. Это, насколько я понял, вообще их профиль – маньяки, психопаты и всякая мистика. Нет, одно только то, что его специалисты сумели вычислить в целой серии совершенно разнокалиберных происшествий некую закономерность и схватить эту закономерность за хвост, безусловно, делает им честь. Браво и троекратное ура перед строем. Просто ух и ах. Они сумели найти корни всех этих безобразий. Получалось, что засевшие здесь враги не просто хотели воспользоваться энергоканалом. То есть аналитики, конечно, ничего не знали ни о вселенной Равада, ни о связывающем нас энергоинформационном жгуте. Просто складывая кусочки мозаики, они выяснили, что готовится глобальный конфликт, который, принимая во внимание накопленные запасы ядерного, бактериологического и химического оружия, станет наверняка последним. Насколько я понял, используя подаренное мне знание, Земля всегда была лакомым кусочком, ведь она имела 8 базовых и бесчетное количество информационных каналов второго и третьего порядков. И еще главную линию, основной энергоинформационный жгут со вселенной Равода. Это все равно, что сосредоточить в своих руках не только все топливно-энергетические ресурсы галактики, но воду, пищу и даже воздух. А это такая власть, что все защитники мира Земля получали любые ресурсы, помощи, консультации всей неведомой еще землянам Федерации только для того, чтобы это место не принадлежало никому. Экстерриториальность была тем паллиативом, который удалось достигнуть после третьего по счету полного уничтожения населения планеты. В последний раз разразилась катастрофа такой силы, что генофонд пришлось восстанавливать по кусочкам. А без землян с их уникальной нервной системой и биоэнергетическими возможностями энергоканалы, представлявшие в обычное время бурные полноводные реки, напоминали бы быстро пересыхающие ручейки. Конечно, 40-50 высших магов или 10 магистров могли стабилизировать каналы, но резать бриллиантовым перстнем стекла... И было решено ударными темпами восстановить население и даже немного сфальсифицировать историю, чтобы удлинить ее. Лихие браконьеры вовремя отлавливались, и им надолго отбивали желание охотиться в заповеднике. Им вообще все отбивали. Вместе с жизнью и возможностью перерождения. Но соблазн был так велик, что дураки не переводились. «И что их влекло?» – спросите вы. «Да все то же. Имея достаточное количество энергии, можно создать не то что собственный рай, а целую галактику для личного употребления. Ну, для галактики ее, конечно, было здесь маловато, но на пару десятков планетных систем вполне. Остальное мои личные догадки, которыми я не спешил делиться вслух». «Твои проблемы мне понятны», — сказал я, когда Виталий выдохся. Проходящие через все кордоны террористы, бесчетное количество наркотиков, которыми только что в детских садах не торговали, оружие и работорговля, плюс невероятное количество психических нарушений и неуклонный рост засоренного генофонда. У вас своя война, а у меня абсолютно свои, никак не связанные личные счеты к вашим фигурантам. И, скорее всего, когда я завершу охоту, ваши проблемы во многом тоже закончатся. Воины тьмы — редкая мразь. А посему я предлагаю просто уничтожить верхушку клана, а затем перебить все, что шевелится. На остальное у меня может просто не хватить сил». «Да я всего лишь предлагаю сотрудничество». Я сразу и не очень вежливо перебил его. «Для чего вам я, понятно, а вот для чего мне нужны вы, не очень ясно». К этому моменту нормальные посетители уже покинули ресторан, а их места заняли улыбчивые широкоплечие парни с такими же улыбчивыми и тренированными подругами. «Насколько я понимаю», — прищурился он, — «прямой поиск в информационном поле при таком количестве стихийных магов – вещь крайне трудоемкая и неблагодарная. Мы сожгли уже несколько опорных точек и храмов воинов тьмы, обезвредили десятки связанных с ними террор-групп. Какой тебе смысл бегать за ними в одиночку, когда у нас уже давно идет планомерная война?» Я на мгновение замер. «Вот оно значит как. Выходит, они и до этого докопались. Дела. Предложение?» – деловито спросил я. «Становись частью организации. Любая информация по интересующим тебя разделам без ограничений. Поддержка оперативных групп по всему миру, транспорт, связь, средства технической разведки и помощь аналитиков. Содействие правительственных организаций крупнейших стран». Он все перечислял, а я потихоньку обалдевал от спектра возможностей его организации. Выходит, не все корешки удалил правитель-алкоголик. У слабой власти получаются не только минусы, но и плюсы тоже есть. Моя контора была вовсе не последним винтиком в пирамиде неформального воздействия на геополитическую ситуацию. Но его фирма, судя по перечисляемым возможностям, была просто монстром. И вряд ли свежесозданным. Такое за год не нарисуешь. Даже если в запасе десятки миллиардов полновесных и свободно конвертируемых. Скорее всего, я просто не знал, или, что вероятнее, не мог знать о существовании этой конторы. Есть многое на свете, друг Горацио. И что от меня требуется взамен? «А почему ты думаешь, будто нам от тебя что-то нужно?» — прошамкал он с набитым ртом. Потом обвел глазами стол и, обнаружив пустую бутылку, тихонько стукнул по ней вилкой. Несмотря на достаточно громкую музыку, к нашему столу тут же подскочил официант с новой бутылкой. Наверное, он тоже слушал, что доносится из микрофона в настольной лампе. Верхним зрением я видел микрофон, он выглядел как крохотная черная воронка, дымчатый жгут, от которой тянулся в сторону служебных помещений ресторана. «Не шути!» – я понюхал пробку и, удовлетворившись качеством, плеснул сначала себе, потом ему. Он немного поскучнел. Сразу стало ясно, что это самая скользкая часть разговора. Генерал усмехнулся немного нарочито и опрокинул бокал в свою бездонную глотку. Сначала он, видимо, собрался что-то сказать. Но вдруг, неожиданно, ему в голову пришла новая мысль. Он привстал, доставая из кармана мобильный телефон. «Минуту!» И отошел в сторону. О чем и с кем он говорил, мне было как-то не очень интересно. Но, видимо, разговор закончился вполне удачно. Он вернулся к столу и, не присаживаясь, предложил: «Прокатимся?» «А далеко?» «Да так, средне». Он снова усмехнулся, но уже как-то невесело. «Хочу тебе кое-что показать». Выходя из ресторана, я успел увидеть, как официант бережно подхватывает бутылку, которую я только что держал. Нет, конечно, я и подумать не мог, что они собираются снимать мои пальчики для прокачки на своих дактилоскопических базах данных. Просто это у них, наверное, такой обычай. После каждого клиента недопитую бутылку нежно брать двумя пальцами за дно и горлышко и скачками нестись в подсобку. Глава 2. У выхода уже ждал седан несколько тяжеловесного вида. А когда автомобиль, мягко рыкнув многоцилиндровым мотором, грузно тронулся с места, я понял, что внешнее впечатление не было обманом. Машина была явно бронированной. Так, почти в молчании, Мы добрались до стеклянной призмы невыразительного конторского здания у кольцевой автодороги. На вывеске, гордо сиявшей неоном над крышей, значился некий банк. Такая же табличка, только из начищенной до золотого блеска бронзы, была и у самых дверей. Нас, видимо, ждали. Двери распахнулись еще до того, как мы подошли. Ковры, хрусталь, кожаная мебель и массивные бронзовые урны. Все тихо, но недвусмысленно намекало на финансовую мощь располагавшейся здесь организации. Генерал лишь несколько нарочито кивнул лениво развалившимся у мониторов охранникам, и мы проследовали дальше. Про себя я отметил не только расслабленные позы охранников, их цепкий профессиональный взгляд, но и спокойную тигриную грацию, с которой сидели офицеры. Длинный коридор, лифт вверх, пост охраны, опять коридор и еще один лифт вниз, и вновь пост. Только на этот раз трое охранников располагались за 20-сантиметровой толщины стальной перегородкой, наблюдая за комнатой через миниатюрные телекамеры. Тут мой провожатый уже не отделался дружеским кивком. Он обстоятельно и неторопливо вынул небольшой прямоугольничек и положил его в маленький лоток, торчавший из стены. А после того, как кусок стены отъехал в сторону, открывая какую-то систему, прижал к ней лицо. Что характерно, охранники на нас и не смотрели. Они смотрели на свои приборы. Наверное, то, что они увидели, их удовлетворило, так как абсолютно гладкая на вид стена разошлась в стороны, освобождая проход. Простой коридор конторского вида меня немного разочаровал. Впору было ожидать чего-то более монументального, хотя кабинет, в который мы пришли, вполне подошел бы и директору приличного завода. Большой и абсолютно чистый стол с телефонами, удобные прочные стулья вдоль стены и несколько кресел вокруг кофейного столика в углу. Компьютер, проекционные, видеомонитор и некоторые другие вещи говорили о том, что это помещение используется в основном для совещаний. Виталий Алексеевич также неторопливо подошел к стене, за которой туманно просматривался какой-то отросток. Чего-то нащелкал на клавиатуре, и по загудевшей от воздуха трубе в нашу сторону двинулось нечто. Еще через пару секунд в приемный лоток упал продолговатый цилиндр с двумя толстыми кольцами у торцов. Ха, пневмопочта. Примитивно, но быстро и надежно. Он развинтил цилиндр и вынул пачку листков. «Присаживайся». Он показал на одно из кресел вокруг низкого кофейного столика и плюхнулся сам. «Это...» — он протянул мне первый листок. «Серийный насильник. 10 убийств с изнасилованием. В основном девочки до 16 лет. Ищем уже полгода. А это...» — он протянул другой. «Банда ублюдков. На их совести 8 пунктов обмена валюты. 6 убитых охранников. 5 кассирш. Примерно такое же количество тяжелораненых. Ищем 3 месяца. Наверное, гастролеры», — добавил он тоскливо. Я смотрел на короткие в 2-3 строчки описания преступления и небольшие фотографии с мест происшествий, подколотые к листку разноцветными скрепками, и чувствовал, как помимо моей воли во мне набухает тяжелый черный ком злости. «А вот это», — он, поморщившись, протянул новый листок, — «наша самая большая головная боль. Крадут детей на органы». «Как на органы?» — не понял я. А через секунду догадался и внутренне похолодел. «И что будет, если вы их найдете?» «Не если, а когда?» — поправил он меня. «Когда мы их найдем? В зависимости от необходимости их ждет громкий суд. Ну, это политика. Тут ничего не поделаешь. А потом несчастный случай в тюрьме или в лагере, если, конечно, никто не пристрелит на месте». «И только это?» — уточнил я. «Никаких сейфов с военными секретами и прочих шпионских номеров?» «Господи!» – простонал он и уставился тяжелым взглядом в стену. «Да ты помоги мне хоть с одной из этих!» – он потряс пачкой листов. «Проблем! И я сам расскажу тебе столько военных секретов, что тебя стошнит от этих глупостей! Раньше мы занимались совсем другими делами, скорее политикой, чем войной и вообще всякой мистикой. Но криминальная ситуация такова, что на нас стали сбрасывать тяжелые висяки, милиция в болоте, контрразведка зализывает раны. В общем и целом, пока кроме нас и еще пары контор заниматься этим некому». Я секунду размышлял о том, как половчей обставить свою помощь, а потом махнул рукой. «Да ладно, гори оно все огнем. Давай свои бумажки. Тебе что нужно? Внешность, местонахождение, что еще?» Он немного опешил. «А что еще?» «Ну, я не знаю. Другие подвиги, например». Он махнул рукой. «Внешность — это уже хорошо. Адрес идеально. А другие подвиги...» Он пожал плечами. «Так и три раза не расстреляешь». «Одно но», — предупредил я. Он встрепенулся, словно охотничий пес, увидевший, как уже убитая дичь собирается дать дёру. «Мои способности временные. Причем я не знаю, сколько они продержатся. Месяц точно, дальше не ясно». И, гася скептическое выражение его лица, добавил: «Я и вправду не хочу сходить с корабля, но ты должен знать, что вся лафа, возможно, продлится лишь короткое время». «Ну», — он рассудительно приподнял брови, — «ты, главное, сам себя не топи, а насчет способностей посмотрим». И добавил назидательным тоном любящего папы: «Преодолевай сложности по мере их поступления». «Так, мне нужен художник и пройтись по местам событий». «Ну тогда завтра с утра». Теперь был мой черед удивляться. «Ты хочешь, чтобы эти уроды еще что-нибудь натворили?» «О, Господи, да нет, конечно!» Он одним движением вылетел из кресла. «Посиди немного, я организую. Тебе чего, кофе, чай? Там вон душ есть!» Он пальцем показал на неприметную дверь и выскочил прочь. «Душ — это хорошо, но потом...» Отсутствовал он примерно минут 20, а, вернувшись задумчиво и весело, проговорил: «Спать удумали, сволочи! Я им дам поспать! Работать, негры!» «Ну что, поехали?» — спросил я. «Поехали!» — кивнул он. «Художника, правда, подвезут уже на место». «Только смотри», — предупредил я его, — «художник должен быть хороший, иначе все напрасно». «Да нормальный, нормальный! Слушай, а как тебя называть-то?» — спохватился он. «А то неудобно как-то выходит». Я представил себе, как он будет напрягать язык и память, называя меня полным именем, и назвал то, что значилось и в моем давно утерянном настоящем, и в новоприобретенном паспорте. «Андрей». Та же машина, но в сопровождении трех массивных внедорожников, доставила нас к подножью бетонного улья, светившегося редкими окнами. Не обращая более внимания на сопровождавших, я погрузился в состояние кархи. Несмотря на то, что прошло уже более 3 месяцев, картина преступления живо встала перед моим взором. Вся боль и отчаяние маленькой девочки, убиваемой здесь, в тени новостройки, ударила по нервам, словно пушечное ядро. Я видел лицо насильника так ясно, что, наверное, мог бы сосчитать каждый прыщ на опухшей роже. Я с трудом вынырнул наружу, оглядывая столпившихся вокруг людей, в первые секунды не понимая, кто они и зачем здесь. «Художник!» — позвал я. Из толпы выскочил крепкий лысоватый гражданин лет 40 в объемистой куртке, делавший его похожим на состарившийся колобок. Я посмотрел в его глаза и спросил: «Ты, уважаемый, крепкий человек или как?» «Да 5 лет войны», — степенно ответил дядя. «Зря спросил. Закрой глаза», — приказал я и положил свою ладонь ему на голову. Короткий разряд информационного пакета, и он тяжело замычал и зашатался, пытаясь обрести утраченное вдруг равновесие. Пока я приходил в себя, он неистово скрипел карандашом, временами ошалело, поглядывая на меня. Через несколько минут мне показали его работу. В других обстоятельствах я бы, наверное, похвалил его, настолько точно были схвачены черты насильника. Почти фотография. А остальное было делом техники. Я даже не вгонял себя в транс. Хватило старого заряда. Опять, словно на пыльном экране, я увидел небогатую обстановку московской двухкомнатной квартиры и улицу, на которую выходило окно. Пытаясь найти зацепку, я внимательно прошелся взглядом по улице и наткнулся на торговый павильон. «Цветы на каретном» было красиво выложено светящимися трубками. Я жестом подозвал Виталия. «Живет в четырехэтажном, но высоком доме, из которого хорошо видно цветочный павильон «Цветы на каретном». Квартира двухкомнатная, на последнем этаже. Есть или была собака? Хватит?» «Да ты что? И половины!» – замахал он руками. Ну, вот так мы и ездили. Меня привозили на место, я снимал картинку, художник ее переводил на бумагу, а потом я давал примерное представление о местонахождении преступника. Уже из машины, с помощью телефона и компьютера, генерал командовал своим штабом, в который поступала вся полученная информация. В итоге к утру меня, выжатого как лимон, привезли в какой-то дом, где я, содрав с себя одежду, рухнул на кровать. Глава третья. Разбудил меня легкий перестук каблучков по паркету. Голова немного гудела от усталости и энергопотери. Сквозь закрытые глаза верхним зрением я видел своего посетителя как великолепный нежно-розовый бутон, окруженный бледно-желтым ореолом и оранжевыми прожилками. Собственно говоря, прожилки эти были боевыми цепями ауры моего раннего визитера, или, если точнее сказать, визитерши. Вглядевшись чуть пристальнее, я рассмотрел даже несколько крохотных фиолетовых вихрей, зарубками оставшихся на ауре после убийства разумного существа. Открыв глаза, я увидел прелестное и тонконогое создание женского пола с длинной гривой отчаянно рыжих волос. Я представил, сколько неприятных сюрпризов могла бы доставить эта нежная барышня, вздумавшим ее обидеть, и ухмыльнулся. За 3 часа сна нижнее тело настолько стабилизировалось, что я даже почувствовал мгновенный укол плотского вожделения, рассматривая этот прекрасный образец человеческой расы. «Завтрак?» – мелодично пропел образец с вопросительной интонацией. «Завтрак?» – покладисто согласился я и обвел глазами комнату в поисках своей одежды. Несмотря на ночные эскапады, костюм выглядел вполне прилично, хотя и был куплен у смуглокожего торговца на заплеванном вокзале. Пока я питался, с удовольствием поглощая разнообразную и высококачественную снедь, в комнату довольно шумно ворвался Виталий Алексеевич. «Ну что, не передумал?» – бросил он прямо с порога. Жестом я попросил его помолчать, а сам дожевал нежно-розовый, упоительно пахнущий ломтик ветчины, на который капнул немного лимонного сока. «И все-таки мы совсем не ценим, что имеем», — задумчиво произнес я, начисто проигнорировав его предыдущий вопрос и имея в виду все. «Это великолепное утро и свежайшую ветчину, и прелестную фею, порхавшую вокруг меня». «Отчего же?» – удивился Логинов и одним движением смахнул в себя содержимое одной из тарелок. «Варвар!» – лениво прокомментировал я и протянул руку за бумагами, которые он держал в руках. «Это протоколы допросов», – предупредил он. «Интересно?» «Нет», – махнул я рукой. «Если я ничего не напутал, там просто цистерна дерьма и помоев в пропорции 50/50». «Не напутал», — грустно ответил он. 18 арестов за одну ночь и ни одной пустышки». «Че, не выбивали пыль?» — как бы вскользь поинтересовался я. «А зачем?» — он вполне искренне удивился. «Вполне цивилизованно. Инъекция дейноскополамина, и если он не специально подготовленный агент, то вспомнит даже цвет трусов своей первой подруги». «И вправду», — согласился я. «Слушай», — он немного замялся, — «там шеф хочет лично вручить тебе белого слона». Я зацепил ложечкой верхушку яичка и понес ко рту. «Ну, что-то вроде». «А надо?» В ответ он только руками развел. «Да политика, понимаешь, начальник-то мужик хороший, хотя и занудный». «Ладно, не переживай. Ура, перед строем, рад стараться, ваше сиятельство и так далее». «Ты это учти», — предупредил он, — «я тебя представил как оперативника ПГУ с холода». Я улыбнулся. «Ты ведь сказал, это для того, чтобы узнать, насколько я в курсе вашего внутреннего жаргона?» «Не беспокойся, я в курсе». Он почесал затылок. «А ты откуда? Не скажешь, да?» — грустно предположил он. «Да скажу», — пообещал я. И, гася его вдруг проснувшийся энтузиазм, продолжил. «Но в свое время! Пальчики-то уже прокачали?» — спросил я довольно ехидно. Мой собеседник только руками развел. «А не будет бомж и мелкий воришка компрометировать славные ряды борцов с нечистью?» Тревожно спросил я. «Да ты на себя в зеркало когда последний раз смотрел?» С ласковой иронией доброго отца отозвался Логинов. «Да твоя рожа просто кричит о высшем образовании, фамильном серебре и ненависти к люмпен-пролетариату. А руки?» — он насмешливо кивнул. «Даже сквозь мазут твоя белая кожа выдает тебя с головой». «И что, все так плохо?» — сделанным ужасом спросил я. «Ну, не все», — нехотя согласился он. «Пальчики, конечно, потом воспоминания приятелей, уверенно опознавших тебя. Самый главный аргумент в твою пользу тот, что если бы у наших вероятных друзей был такой специалист, он выходил бы на улицу только в сопровождении полка телохранителей и звена штурмовых вертолетов». «Ладно», — он хлопнул своей крепкой мясистой ладонью по колену. «Пойдем, покажу твои апартаменты». Я быстро оделся, и по короткой лестнице мы спустились в роскошный холл, главным украшением которого был большой изразцовый камин. Узкая тропинка из бетонных плит в обрамлении проросшей травы привела нас к такому же, но чуть поменьше, двухэтажному домику. Холл был обшит панелями настоящего красного дерева, был там негромко журчащий фонтанчик и красивая монументальная лестница, ведущая наверх. 10 просторных комнат, даже своя библиотека. Правда, насколько можно было судить, литература была подобрана достаточно случайно, поскольку старинные, почерневшие от времени переплеты из кожи соседствовали с новенькими изданиями в ярких пластиковых обложках. На столе персоналка с огромным монитором. Присмотревшись внимательнее, я отметил необычный дизайн. Сталь даже на лицевой панели и очень сложную систему электропитания. Главным же достоинством дома мне показалось то, что из окна спальни открывался превосходный вид на лес и реку. Чуть-чуть портило ощущение толстое бронестекло, которым был полностью закрыт балкон, но зато спать спокойнее. Пока мы ходили по комнатам, появился седенький старичок с кучей фотоаппаратуры. Он довольно быстро нащелкал мою физиономию на фоне белой двери душевой и удалился во свояси. «Ну как, нравится?» – спросил Виталий Алексеевич, наблюдавший за моими перемещениями из глубокого и, видимо, очень удобного кожаного кресла. «Да нравится», – честно признался я, – «только вот стекло на балконе». «А чем тебе стекло не угодило?» – немного удивился он. «Да нет, просто люблю свежий воздух». «А, это?» – он махнул рукой. «Вон там!» – он показал пальцем пульт климатизатора. «Количество и качество воздухообмена, влажность, температура, да хоть Сахару здесь устраивай, а хошь Бангалор во время муссонов». «Ну, Бангалор, пожалуй, не стоит». Я улыбнулся, вспоминая сплошной поток воды с неба и вязкую по колено жижу под ногами. «Дождь, чтоб его!» «А что, приходилось?» – мгновенно отреагировал Виталий Алексеевич. «Ну зачем тебе все и сразу?» «Да работа такая!» – развел он руками. «Рефлексы, словно у сторожевого пса». «Рефлексы!» – проворчал я. «Что дальше?» «Дальше?» – он помолчал. «Мне бы хотелось знать, что ты вообще умеешь делать». «В каком смысле?» – поспешил уточнить я. «Да в прямом. Нужна ли тебе охрана? Насколько ты знаешь, оперативно-розыскную работу?» «Да нет», – он поднял руки, словно сдавался. «Охрана совсем не проблема. Да хоть полную обойму, хоть три. И оперативной работе научим. Невелика наука». «Это как посмотреть», — усомнился я. «Да, это как посмотреть», — согласился он и вдруг оживился. «Значит, в курсе?» «Слушай», — не удержался я от ехидства, «мне казалось, свою часть договора я уже выполнил, или не так?» «Так», — грустно подтвердил он, «но ведь тебе и в самом деле нужна помощь». Он немного наклонился вперед и напоминал сейчас не матерого контрразведчика, а скорее доброго учителя. «Мы эту помощь тебе можем предоставить, но для этого тебе нужно стать не просто ценным наемником, а членом команды в полном смысле слова, и тогда все, что нужно, у тебя будет. Оружие, деньги, связь. И главное, за твоей спиной встанет государство. И ты знаешь, не самое хлипкое государство на этой планете. Ты, конечно, крутой парень. На моих глазах буквально порвал в клочья ребят, спеленавших меня словно салагу. А я, поверь, не первый день ем этот хлеб. Так что в твоих способностях у меня сомнений нет. Но сможешь ли ты быть сразу в двух местах? Еще вопрос. А главное, тут простая математика. Один человек, даже Супермен. Это одна точка сбора информации. Двое уже лучше. Как два глаза лучше одного. А если это целая система? Система сбора и переработки оперативной информации с аппаратом мгновенного и адекватного реагирования. Ты не торопись. Лучше хорошенько подумай, а потом отвечай. Да все ответы у меня уже были, разумеется. Но кое-что я все-таки уточнил. Только давай договоримся. Никакой политики. Я сам выбираю дела, за которые берусь. Никаких медиков и анализов. Никаких поисков родословной и друзей. Если вы меня хоть раз подставите, договор автоматически расторгается. Так это значит да? Он расплылся в улыбке. «Да черт с тобой!» – я махнул рукой. «Я просто подумал, окажись я в твоей ситуации, то вел бы себя не в пример наглее». «Ух!» – он оттер воображаемый пот со лба и взмахнул рукой, словно сбрасывая капли с ладони. «Ну все, я в город, а ты пока отдыхай, все остальное вечером». «Одна просьба». «Да». «Хотелось бы приобрести одежонки, а то у меня, кроме этого...» Я развел руками, показывая свой нехитрый наряд. «Ой, черт, мог бы и сам догадаться!» Он на секунду задумался. «Я поехал, а к тебе подошлю Леночку, она все организует. Well, намасте!» — ответил я и слегка поклонился. Буквально через 5 минут в холл вошла стройная и высокая девушка, одетая в совершенно невероятно элегантный темно-серый костюм и черные туфли на высоком каблуке. Чуть раскосые темно-карие глаза под большими роговыми очками с простыми стеклами внимательно и, я бы сказал, профессионально окинули мою фигуру, задержались немного на руках. «Долю тебе с маком, а не рот моих занятий!» И пристально, и немного насмешливо поднялись вверх. «Виталий Алексеевич говорил, вас нужно одеть?» «Ну да», — я сделал вид, будто слегка смутился, «но что-то в этом роде». «Поехали?» «Ну, поехали». Так мы оказались сначала в одном магазине, потом в другом и так далее. Деньги она тратила профессионально и с размахом. Ее кредитная карточка, похоже, была неисчерпаема. Вместительный задний отсек нашего ленд-крузера понемногу заполнялся пакетами и пакетиками. Только один раз Лена категорически отказалась от покупки, когда мы проходили мимо отдела, торгующего телефонами. «Получишь в техотделе», — мелодично пропела она, увлекая меня далее. В конце концов девушка выдохлась и почти с радостью согласилась сделать перерыв на обед. Экипировавшись в лучших магазинах столицы, я уже чувствовал себя намного увереннее. Немного смущало то обстоятельство, что расплачиваться за обед будет она, но в конце концов не из своих же, — подумал я и успокоился. Мои доллары, оружие и еще кое-какая техника ждали меня в специально оборудованном тайнике. Ждали начала моей личной охоты или непредвиденных обстоятельств. Этот аварийный комплект я подготовил специально, не полагаясь на такую хрупкую и непостоянную вещь, как благосклонность судьбы и государства. Мы уже почти заканчивали трапезу, когда из-за соседнего столика к нам подошли два парня совершенно босяцкого вида. Потертые пыльные спортивные штаны, кожаные куртки и такие же потертые пыльные рожи. Не спрашивая разрешения, они подсели к нам. «Мужик», — начал один из них, — «одолжи кралю на час, мы тебе денег дадим». Он думал, что Макаров, который уперся мне в ребра, сделает меня сговорчивее. Зря, кстати. «Леночка», — я поднял глаза на свою спутницу, — «это часом не проверка нашего общего друга. Ломать коллег в первый день работы как-то...» «Зачем?» — она изящно пожала плечиками. «Такой примитив, просто залетные уроды». Затем она положила вилку на стол и кокетливо промокнула губы салфеткой. «Ты кого уродом назвала, сука?» — зашипел другой и тут же смолк, уткнувшись лицом в стол почти синхронно со своим приятелем. Со стороны они выглядели просто упившимися в усмерть до падения мордой в салат. Поскольку салата на столе уже не было, я заботливо пододвинул розеточку с вареньем и, брезгливо морщась, переложил его рожу в сладкое месиво. «Жаль варенье портить, но картина требует завершения», — пояснил я удивленной Елене. В ответ она озорно улыбнулась и аккуратно вылила недопитый кофе на бритую башку второго. «Так лучше?» «Ага», — согласился я и предложил. «А еще можешь украсить этот бестолковый чайник парой цветов из вазочки и пойдем». Она, не торопясь, выбрала два тюльпана, со вздохом возложила их на бритый череп и подхватила сумочку. «Пошли». Мы успели дойти до машины, но тут до нас донесся громовой рык и слова. «Убью, падла!» «Это нам, что ли?» Я только успел повернуться к подбегающим кабанам, как что-то возле моего уха негромко, но внятно сказала «чпок-чпок», и зверье уткнулось мордами в асфальт. Обернувшись к машине, я увидел Сергея, нашего водителя. В его лапах совсем не маленькая гюрза казалась игрушкой, несмотря на мощный глушитель. Но он, не торопясь, уложил ствол в кобуру и, обойдя машину, вежливо открыл дверцу перед Еленой. «Спасибо, Сережа!» Она как-то по-особому улыбнулась. А здоровенный битюк, способный, наверное, приподнять наш джип за передок, покраснел, словно школьник, и мышкой юркнул на водительское сиденье.